от чистого сердца. А тут еще вдруг вышла, наконец, моя повесть, одна из старых, долго бродивших по редакциям, так что и деньги какие-то появились. Мы переехали из однокомнатной в двухкомнатную, в квартире просторно, в квартире вольно. Тело наше и мозг свыкаются с ограниченным пространством гораздо сильнее и сложнее, чем мы об этом знаем. Я ходил из комнаты в комнату, и возникло ощущение отнесенных границ, ощущение шире. Теперь была нужна мебель, разумеется, новая. Энергичные наши люди установили прямой контакт с наперед выбранным мебельным магазином. Они трижды разговаривали с некой Вероникой Петровной, у которой в ходу была все та же магическая и несколько сдерживающая фраза «Мебель покупается не спеша». День покупки все же назначили, день приближался. Наконец Аня сказала: «Иди в мебельный и будь, ради бога, внимательнее». Я отправился, я шел быстро. Однако у входа я остановился и вошел в магазин в меру спокойно. Я должен был спокойно спросить про гарнитур у девушки за столиком. И я спросил: «Марианну не привезли?» Зачем я рылся в его жизни? Зачем искал? Зачем вызнавал? Как вдруг мертвый занавес распахнулся. Сам распахнулся, сам нашелся ответ. Разве меня и мой магнитофонный поиск не вело чувство к Вере? Да, вело. Да, нацеливало. Да, давнее-давнее чувство, остатки того чувства. Пусть даже остатки остатков чувства. Вот, стало быть, и суть. Да-да, суть. Меня, мою мысль и мой поиск вела остаточная любовь к женщине, к Вере. Почему нет? Вот что толкало изнутри. Вот что было мотором. Мне ведь впрямь пофигу был Старохатов. Пофигу его чужая, не интригующая ничем жизнь. Но еще больше пофигу его портрет, серенькой, общепитовской, неинтересный мне ни с какой стороны. С ясностью приоткрылась теперь первая, изначальная наша с ней сценка, когда Вера еще только жаловалась мне на вражду со Старохатовым, когда в самом конце разговора она, довольна итогом, спросила: «Ты согласился помочь?» Не ожидала, если честно. Пришла. Просить просила, но не ожидала. И повторила: «Согласился? Почему?» И, подойдя ближе, я сидел на стуле, руки мне на плечи, красивая, с ароматом было их наших встреч. А я снял ее руки с плеч, трусливо снял, и, что-то пряча, словно топча ногой в траве, затаптывая, поспешно ответил: «Как почему? Из справедливости». Это была ложь. Я тогда точно знал, что это ложь, и я вполне знал, что именно я скрывал и что затаптывал. Знал, а потом забыл. Да-да, забыл. И затоптанная, запрятанная, убранная с глаз долой моя давняя любовь к этой женщине стала жить самостоятельно, без хозяина, без меня, но стала жить. И вот почему мне не дался его портрет. Я и не мог его написать. Ну, неинтересен был мне господин портретируемый. Все пустота, кроме женщины. Не умел я написать этот портрет, потому что не хотел, сам себе в этом не признаваясь. Я только и хотел помочь Вере, сам себе не признаваясь. Остатки остатков любви. Это был какой-то новый для меня образ. Как подземный ручеек на глубине, который все бежит и бежит, вливаясь в колоссальные подземные воды всего забытого. Остатки жили и незримо под землей работали, как незримо работает нас всякое неокончившееся чувство. Мысль обнажилась. Вот почему я так рьяно искал. И не сковырнуть, не устраивать ловлю и не разоблачать старого киношника я хотел. Я хотел дать Вере что-то в помощь. Это не я, а остатки затоптанной любви так страстно шли по следу Старохатова. Это не я. Эта затоптанная любовь наметила схватить врага за руку. Хотела схватить и схватила. Старохатов прав. В человеке немало тайн и глубин. Столько настоящих неподсудных проблем, что вопрос, почему человек брал деньги или не брал, вопрос смешной, нелепый. В этом вопросе нет ничего, кроме самого факта. Да и факт только как оружие для Веры. Топор в помощь. Почему нет? Крохи чувства, затененные, запрятанные, не обнаруживаясь вполне, нашептывали моему подсознанию. А подсознание, тоже не включая яркого света, подсказывало, что и как делать.